Глава 15. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Самое важное, что я получил, я передал вам. Масих умер за наши грехи, согласно Писанию. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писанию. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Якубу, потом также всем посланникам Масиха. И последнему из всех явился мне, жалкому недоноску. Ведь я самый наименьший из посланников Масиха, и даже не заслуживаю чести называться посланником, потому что я преследовал святой народ верующих, принадлежащий Всевышнему. Но по благодати Всевышнего я есть тот, кто я есть». И его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать Всевышнего, которая со мной. Не имеет значения, кто возвещает, я или они. Главное, вы поверили в то, что мы возвещаем. Скажите мне, если о Масихе возвещается, что он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Масих не мог быть воскрешен. А если Масих не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Всевышнем, так как мы засвидетельствовали о том, что Всевышний воскресил Масиха, которого он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Масих не был воскрешен. А если Масих не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер с верой в Масиха, погибли. Если мы надеемся на Масиха лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. Но Масих действительно воскрес из мертвых. Он воскрес как первый плод будущего урожая, как первый из тех, кому предстоит воскреснуть из мертвых. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Как умирают все, кто связан с Адамом, так будут оживлены все, кто связан с Масихом. Но каждый в своем порядке. Вначале Масих, а потом, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему. И потом наступит конец, когда он, уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу, передаст царство Всевышнему, Небесному Отцу. Масиху предназначено царствовать до тех пор, пока Всевышний не повергнет всех врагов к его ногам. Последний враг, который будет уничтожен, — это смерть. Ведь Всевышний все подчинил под ноги его. Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя самого Всевышнего, который и подчинил ему все. Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Духовный Сын будет подчинен тому, кто все подчинил Ему, чтобы Всевышний безраздельно царствовал над всем. Что же тогда делают те, кто принимает обряд погружения в воду за мертвых? Если мертвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают этот обряд за них? Зачем и нам каждый час рисковать своей жизнью? Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Исой Масихом, нашим повелителем. Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями в Эфесе, что я этим приобрел? Если мертвые не могут быть воскрешены, тогда что же, давайте будем пировать и напиваться, потому что завтра умрем? Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми. Плохая компания развращает добрые нравы. Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить. Ведь некоторые из вас даже не знают Всевышнего. Я говорю это к вашему стыду. Может, кто-то спросит, как это мертвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело? Спрашивать об этом неразумно. Ведь каждому семени, для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть. Когда ты сеешь, ты же сеешь не сам колос, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. А Всевышний, по своему усмотрению, дает ему тело, каждому семени свое. Не все тела одинаковы. У людей не такое тело, как у зверей. У зверей не такое, как у птиц. А у птиц не такое, как у рыб. Есть тела небесные и тела земные. У небесных тел своя красота, и у земных тел своя. У солнца тоже свое сияние, у луны свое, у звезд свое. Звезды, в свою очередь, тоже отличаются по яркости друг от друга. Так же будет и при воскресении мертвых. Тело, которое мы видим, тленно, а тело, которое человек получает при воскресении, нетленно. При погребении тело кажется безобразным, а при воскресении оно приобретает великолепие. Оно погребается в слабости, а воскрешается в силе. Оно погребается как физическое тело, а воскрешается как духовное. Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. Писание говорит, что первый человек, Адам, получил живое физическое тело. Но Иса, последний Адам, являющийся источником жизни, тело духовное. Сначала приходит не духовное, а физическое, и лишь потом духовное. Первый человек был сотворен из праха земли, а второй человек – это человек с небес. Земные люди подобны первому земному человеку, а небесные будут такими же, как человек, пришедший с небес. И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на человека небесного. Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Царства Всевышнего. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, сейчас я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное, и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова «Смерть поглощена победой». О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Жало смерти — грех, а сила греха — закон. Но благодарение Всевышнему, Он дает нам победу через Повелителя Иису Масиха. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Повелителю и знайте, что ваш труд для Повелителя не напрасен.